Книга 5. Пожиратели армии. Часть 1. Глава 1. Лидгард, огромный и сине-черный волк, осознав, что его магия ветра на меня действует довольно слабо, устремился в лобовую атаку. И несмотря на то, что одна его лапа была вдвое меня выше, двигался он невероятно быстро. Если бы не пилюля Тириана, я бы не смог продержаться и пары секунд, банально не уследил бы за монстром, поднимавшим каждым своим движением настоящие шторма. Однако то, что я мог с горем пополам уворачиваться от его челюсти, каждый раз на считанные сантиметры уходя от смерти, делу никак не помогало. К тому же затягивать бой было совсем не в моих интересах. Действие черной пилюли было далеко не вечно, и чем дальше, тем сильнее я буду ощущать побочные эффекты. Пока что единственным последствием ее приема была боль, относительно терпимая, будто я накануне провел очень долгую и суровую тренировку на все тело. Но я ощущал, как с каждой секундой она продолжала нарастать. Если я не найду, чем перебить процесс самопожирания моего организма, то не пройдет и нескольких минут, как я банально свалюсь от истощения и адской боли. Одним из двух возможных источников калорий был сметенный порывом ветра труп Конторики. Вот только вряд ли волк позволил бы мне просто остановиться и насладиться пиршеством. А потому вторым и, на самом деле, единственно возможным вариантом для меня было убить и сожрать самого Лидгарба. Вот только это было проще сказать, чем сделать. В отличие от донного дьявола, пытающийся сейчас убить меня монстр был взрослым Майгу. Его разум не уступал человеческому, он на высоком уровне владел магией, которую использовал в том числе и для собственного ускорения, а его аура во много раз превосходила ауру медведицы, не слишком уступая сожравшему меня когда-то Шайхулуду. Чтобы иметь хотя бы минимальные шансы выжить в столкновении с ним, я должен был в эти несколько минут совершить то, что хотел отложить на неопределенный срок и к чему даже не представлял, с какой стороны подступиться. Единственной подсказкой были несколько строчек из мемуаров попаданца Сима. Благо, они глубоко запали мне в памяти, я мог вспомнить те слова едва ли не дословно. Чтобы стать Нейрагу, нужно было сформировать ядро, либо же по-другому семя дара, его примитивную, базовую версию, не требующую даже маны. А для человека нечто подобное, если верить Симу, было возможно, только отобрав у мира, сделав своим против воли природы и, наконец, решив, что я, сам хозяин своего существования. Вот и все подсказки, что у меня были, причем первые две, по сути, друг от друга ничем не отличались. Обо всем остальном же мне было нужно додуматься самому. Часть про отбирание у мира я понимал в теории. Монстры с рождения обладали неким потенциалом стать Нейрагу, заложенным в их тела банально по праву рождения. Людям же этот потенциал нужно было получить извне, отобрав у природы, обделившей нас таким шансом. В принципе, очень даже логично. Вот только как сделать это на практике я не имел ни малейшего понятия. К счастью, вторую же подсказку я мог понять, как исполнить. Фраза в принципе не оставляла особого простора для разночтений. Вот только простого понимания было недостаточно. Решить для самого себя, что являюсь хозяином своей судьбы, отбросить мысли о множестве вполне реальных факторов, способных на эту судьбу повлиять. Допустим, можно было отбросить это на какое-то время, но я мог прочувствовать скрытый подтекст, как мне кажется, и вкладываемый Симом в эти слова, из-за которого не думать о чем-то было далеко недостаточно. Вместе с тем, чтобы забыть о Полеме, Пяти Великих, Катрионе и еще куче всякой всячины, влияющей на мою жизнь, я должен был принять жестокий факт. Все, что со мной произойдет отныне, будет только на моей ответственности. Если я преуспею, то это будет моя и только моя заслуга. Но если я провалюсь, то и винить за это мне будет некого. Нельзя будет ткнуть пальцем и сказать: «Это он виноват, мне не хватило времени». Я обязательно смог бы, если бы не, и не просто подумать об этом, а по-настоящему принять эти условия всем своим разумом, пожалуй, было едва ли не сложнее, чем одолеть черного волка. Потому что люди, а я, несмотря ни на что, все еще считал себя в первую очередь именно человеком, очень любили оправдания. Это было банально удобно. Даже сейчас, находясь на волоске от смерти, я не прекращал крыть всеми известными мне словами Эргла, отправившего по мою душу Лидгарба, а мысли о том, что, если получилось у того человека, о котором писал Сим, то может получиться и у меня, перекрывались мыслями о том, что у того человека ведь была поддержка закона истинного бога, а у меня не было. Бум. Мне в спину врезался невероятный по мощи удар задней лапы волка. Я напрочь забыл о том, что он, в отличие от простых зверей, мог использовать и нестандартные атаки. И удар, нанесенный огромной по массе тушей на не менее огромной скорости, в секунду перевернул до сих пор более-менее сохранявшееся равновесие. Я полетел, не способный в воздухе изменить ни свою траекторию, ни скорость. Никаких костей сломано не было. В последний момент я успел дернуться вперед, снижая силу удара. Но судя по резкой боли и прошедшемуся по всему телу отвратительному скрипу, на ребрах и лопатках появилось немало трещин. А между тем Лидгард, обогнав меня, летящего над раскуроченной землей, встретил меня очередным ударом лапы. К счастью, он не стал ловить меня пастью, это был бы конец. Однако и столкновение на суммарной скорости в несколько сотен километров в час, которое я уже не мог никак погасить или ослабить, было немногим приятнее. Все, на что меня хватило, это перегруппировка в воздухе, жесткий блок плечом и, вероятно, спасительное применение закона. В момент удара моя плоть немного разжижилась, поглотив часть кинетической энергии и распределив по всему телу. Боль, пронзившая меня от кончиков пальцев ног до самого затылка, едва не отправила меня в отключку. Но я сумел сохранить целую кость плеча, а значит, еще мог сражаться. Хотя трещин в ней наверняка тоже появилось предостаточно. Дать мне упасть, чтобы обрести сцепление с поверхностью и, следовательно, свободу действий, Лидгард явно не собирался. Но за секунду до того, как меня в очередной раз встретил взмах его лапы, на этот раз, вполне вероятно, ставший бы последним, сбоку в меня врезался и сбил с траектории здоровенный древесный корень. В первое мгновение, немного дезориентированный и слишком сконцентрированный на волке, я даже удивился, не осознав, откуда он появился. Но затем до меня дошло. Хотя приветственная атака Майгу и была мощной, ее явно было недостаточно, чтобы прикончить мой отряд. И, оклемавшись, они вмешались в сражение. Почти сразу затем в морду Лидгарба ударили огненные копья, не особо сильные, но вспыхнувшие в последний момент яркими фейерверками, они были призваны ослепить монстра и дезориентировать его. Земля, когда я приземлился, оказалась мягкой и упругой, она спружинила мой немалый вес, не нанеся никаких увечий. А когда я вскочил на ноги, под стопами сами по себе появились жесткие платформы, в разы облегчившие мне жизнь. Причем, судя по всему, Сколь на этот раз выступал в роли моей опоры не в одиночку. По крайней мере, настолько хорошо удерживавших меня даже на самых крутых виражах и создававших настолько эффективные трамплины, дававшие дополнительное ускорение, у него еще никогда не получалось. Еще через мгновение я ощутил странный резкий прилив сил, взявшийся будто из ниоткуда. Гадать долго не нужно было. Это постарался Зайв, который своей магией мог не только лечить от силы, но и заражать ей. Из земли передо мной вынырнул еще один древесный корень, рванувшийся ко мне, будто хотел поймать. Уклоняться я не стал, и в следующую секунду корень действительно оплел мою ногу, а затем начал стремительно разрастаться, оплетая мои доспехи не слишком толстым, но все равно вполне ощутимым слоем. И тут же моя броня стала словно живой, помогая в каждом движении. В бою с Контарикой маги атаковали и старались отвлечь ее. Однако тут они вполне резонно рассудили, что Лидгарбу от их атак будет ни тепло, ни холодно. И вместо того, чтобы ослаблять моего врага, они решили помочь и усилить меня самого. Это помогло, и довольно неплохо. Из-за плотного слоя древесной и, кажется, стальной магии, покрывшей мое тело, я стал тяжелее минимум на пару сотен килограммов, но при этом двигаться стал раза в полтора-два быстрее. К тому же постоянно вспыхивавшие посреди темной ночи огненные заклинания, меня ни капли не слепившие, заставляли волка щуриться, мотать головой и яростно рычать, неплохо его от меня отвлекая. И маги были не единственными, кто вступил в бой. Бойцы ближнего боя тоже не остались в стороне. Сбросив броню и оставшись лишь с одним оружием наперевес, самые быстрые, выносливые и отчаянные из них то и дело выскакивали из-под прикрытия уцелевших лесных исполинов, атакуя Лидгарба как мышки, кошку и тут же снова исчезая во тьме. Я и сам сумел несколько раз подскочить к нему и атаковать его ноги всей силой, что была мне доступна. Вот только эти атаки раскрыли жестокую правду. Хотя с поддержкой моего отряда я смог победить огромного Лидгарба в скорости, моей силы все равно даже близко не хватило бы, чтобы убить тварь. Максимум, чего я смог добиться сильнейшим из нанесенных ударов, мидл-киком в сустав над подушечкой лапы. Это содранная до мяса шкура. Никакого реального урона мышцам, связкам или тем более костям нанести мне не удалось. Так что единственным, чего добился мой отряд, стала отсрочка для меня на несколько минут. Несколько минут, которые я ни в коем случае не должен был потратить впустую. Вот только я так и не мог понять, что именно я должен сделать. Решить, что моя судьба в моих руках. Как это поможет? Отобрать у мира семя дара? Каким образом? В результате, хотя мысли и неслись галопом, почти минуту я потратил, фактически, впустую. А потом очередной боец, выскочивший на волка, был схвачен огромными челюстями и за мгновение перекушен пополам. И у меня в голове что-то щелкнуло. Я не просто должен был победить. Я обязан был это сделать. Не мог не сделать. Не просто потому, что кто-то умер и, скорее всего, он сегодня будет еще далеко не последним. И не потому, что теперь я должен буду отомстить Иргла еще и за эти смерти. А потому, что я взял их в этот отряд, в эту экспедицию, на эту операцию по устранению Контарики. Да, никого не тянули насильно, все сами согласились, прекрасно понимая риски и то, что действительно могут не вернуться. Но окончательное решение было за мной и только за мной. Значит, их жизни были под моей ответственностью. Когда мы дрались с медведицей, именно я отдал приказ, стоивший одному из них жизни, а другому, вероятно, отмороженных ног. А теперь, хотя можно было сколь угодно говорить о том, насколько могущественным были Майгу, и проклинать Иргла с Фирстерном, именно моей силы, моего упорства, моих усилий оказалось недостаточно, чтобы сохранить жизни им всем. Мне не было особо жалко убитого, я не испытывал каких-то угрызений совести. Честно сказать, я даже не был до конца уверен, что правильно помнил его имя. Но дело было не в совести или стыде. Дело было в том, что я должен был не просто решиться на что-то, я должен был по-настоящему разозлиться на самого себя. С того дня, как я покинул Тхалсу, убегая от преследования королевского клана, я стал куда сдержаннее. Сотня с лишним убитых одаренных из Вирга, резня, которую я устроил во время нападения на поместье Тизин, вторжение в клан Самдаль, все это осталось позади. Когда нас едва не поймали пара патрульных, которых я мог растереть двумя пальцами. Когда Харит, глава каравана, на котором мы добрались до форпоста, позвал себе не помощь Зеридада. Когда мне в окно забрался воришка, пытавшийся забрать у меня руби. Когда сам Зеридад заявился на мое тестирование и нам пришлось сразиться. И потом, когда все тот же Зеридад едва не угробил нашу команду, натравив на нас донного дьявола. Произойди эти или другие похожие события в Тхалсе, моим единственным ответом стало бы убийство, и вопрос стоял бы только о том, насколько оно будет жестоким. Как минимум Зеридад, который сейчас сидел под замком в распределительном центре, точно уже давно лишился бы головы. Но не сказать, что я стал мягче или более человеколюбивым. Просто сначала мне приходилось думать о конспирации, чтобы нас не засекли ищейки клана Тхасла, а потом о репутации, ведь первые мысли о создании своей фракции появились у меня еще до того, как мы добрались до форпоста. Тем не менее, все это время внутри меня сидело успешно подавляемое, но совершенно неискоренимое недовольство. Я не был психопатом и не считал, что любую проблему следовало решать насилием. Если меня обзовут придурком, я просто отвечу в том же духе и не стану, как придурок, бычить на придурка. Но если на меня замахнутся, я ударю в ответ. Даже если буду понимать, что меня не достанут, или что мой удар будет куда серьезнее, чем тот, которым могли нанести мне. На земле это всегда было моей философией, за которую мне не раз прилетало. И в душе меня дико коробило то, что я был вынужден заставлять себя идти против своих принципов, как бы ни было важно то, ради чего я это делал. Вот только такой вопрос. Действительно ли я сдерживался, чтобы сохранить инкогнито или хорошее о себе впечатление? Могло ли быть так, что я делал это, чтобы избежать того, что последовало бы за такой реакцией, которую я хотел показать? Эти два кажущиеся одинаковыми варианта на самом деле были ой какими разными. Сделать что-то одно, чтобы случилось что-то другое, это был тяжелый, но при этом справедливый и верный путь. Сделать что-то, чтобы что-то не случилось, легкий ненапряжный путь лентяя и труса. Всегда можно сдержаться, спустить на тормозах, махнуть рукой. Я выше этого. Зачем ввязываться? Все равно это ничего не изменит. Философия, ведущая в яму. Если действительно не хочешь конфликта, то нужно не избегать его, а приложить усилия к тому, чтобы даже шанса на его появление не было. Если я хотел сформировать о себе положительную репутацию, то должен был сформировать ее сам, а не позволять формировать ее спущенным на тормозах конфликтом. Вот что значило стать хозяином своей судьбы, не просто не перекладывать на других ответственность за свои ошибки, но и принять, что ты – это то, что ты делаешь, а не то, чего не делаешь. Не знаю, о чем на самом деле писал Сим в своих мемуарах, но благодаря строчкам из той тоненькой книжечки, снова и снова прокручиваемым в голове, а также рухнувшим на землю откушенным ногам, я нашел свою истину. И в ту секунду, когда она родилась, когда я, поверив в нее и решив сделать чем-то большим, чем просто мысль, вложил в нее все свое стремление, время вокруг меня будто бы застыло, подобно комару в янтаре. Ни один мускул не мог пошевелиться, затих ураганный ветер, создаваемый движениями волка, и сам Лидгард тоже остановился посередине броска на очередного неудачливого бойца. До сих пор я успел попробовать немало видов энергии. Сила сердец поглотителей, мана, межмировая энергия, энергия монстров, дары, законы. Но все они приходили извне. Я делал эти силы своими, рос за счет них, во всех смыслах этого слова, но сам по себе я был будто бы пуст. И только теперь где-то в глубине меня, одновременно во всем теле и будто бы нигде, родилось что-то по-настоящему мое. Вот только, как и писал Сим, появление чего-то подобного было неугодно этому миру. Стоило мне лишь коснуться этой, пока что очень слабой, моей силы, как сверху на нее будто бы рухнула гора. Колоссальное давление, превышающее все, что я когда-либо испытывал, сосредоточилось на крошечной капельке меня, желая задавить, забить, не дать родиться тому, что не должно было существовать. В этом мире людям от рождения было предначертано лишь служить богам, и человек, решивший сам стать богом, вызывал на свою голову гнев этого мира. Мозг заполнила какофония голосов, будто бы моих, но в то же время странных и чуждых. Они на сотни ладов умоляли, советовали, просили, приказывали, требовали, уговаривали отступить, обещали, что путь, который я хотел выбрать, будет бесконечно труден и жесток, и я мириад раз пожалею, что не внял их увещеванием, и что стоит мне отказаться от своих притязаний, как на меня снизойдет величайшее наслаждение на свете, равного которому я нигде и никогда не испытаю. Моя воля походила на хрупкую дырявую лодочку в штормовом море, в любую секунду способную утонуть под ударами жестоких волн. Вот только у меня был аргумент, перебить который не мог ни один голос. Это была моя жизнь, моя судьба, и только я мог решать, что с ними будет. В реальности не прошло и мгновения, тогда как мне показалось, что минули долгие годы. Но постепенно вес давящих на меня гор начал уменьшаться, а крошечная капелька моей силы, напротив, начала расти, будто бы пожирая мировой гнев. Чем дальше, тем быстрее нарастал вес формирующегося внутри меня ядра божественности. Разумеется, это не была буквально масса, и никакого энергетического эквивалента у нее тоже не было. Но несмотря на это я чувствовал, как вместе с семенем дара растет и моя сила. И когда время возобновило свой ход и я впервые взглянул на мир глазами не просто смертного, а Нейрагу, черный волк передо мной уже не казался непобедимым. «Всем отступить, он мой!» – проревел я, чувствуя, как резонирует в каждом произнесенном слове новая, но при этом невероятно знакомая и родная сила. И Лидгард, похоже, тоже это услышал. Замерев на месте, так и не схватив пастью чудом избежавшего смерти бойца, он глянул на меня уже иным, внимательным и сосредоточенным взглядом. «Что ты сделал?» – прорычал он низким шепотом. «Мертвецам знать не обязательно», – покачал я головой и бросился на волка. Глава 2. Сорвавшись с места, я в мгновение сократил дистанцию с Лидгарбом и, подскочив в последний момент, атаковал кулаком его в челюсть. Волк едва успел дернуть голову в сторону, уменьшая силу удара, но мой кулак все-таки чиркнул его по боковым клыкам. Минуту назад такая атака в лучшем случае пустила бы волку кровь. Тело Майгу было невероятно крепким, а его шкура, будто состоящая из армированных волокон, гасила значительную часть импульса удара. Но тогда, не теперь, башка Лидгарба, мощная и широкая, мотнулась в бок, и я отчетливо ощутил под костяшками потрескивание челюстной кости. И останавливаться на этом я не собирался. Крутанувшись в воздухе, я нанес хлесткий удар левым сапогом прямо по воздуху, в последний момент ощутив резкую боль в пальцах ноги. Сразу следом в моих ушах громыхнул резкий хлопок, а мое тело отскочило в сторону Лидграба будто мячик, врезавшийся в стену. На долю мгновения в мыслях я позволил себе довольную улыбку. Только что моя нога двигалась быстрее, чем когда-либо в моей жизни, учитывая даже земные полеты на отдых на самолетах. Потому что этот хлопок мог означать лишь одно – превышение скорости звука. А в следующую секунду я уже атаковал Лидграба снова. Не сумев нормально рассчитать траекторию, я угодил не в глаз, как хотел изначально, а в шею. Но, ударив на этот раз ногой, я добился того, что уже не только голову, но и почти все тело огромного черного волка отбросило в сторону. Третий удар нанести он мне не дал. После того, как я снова изменил свою траекторию за счет звукового удара и уже собирался атаковать Лидграба в очередной раз, мне в лицо ударил мощнейший поток ветра. Его было недостаточно, чтобы сдуть мое тело, закованное в тяжеленный доспех, но вполне достаточно, чтобы волк успел прийти в себя, отскочить, пропуская меня мимо себя, и атаковать. И на этот раз спешно уворачиваться пришлось уже мне, потому что Лидгард, явно став куда серьезнее и больше не собираясь размениваться на простые удары лапами, попытался схватить меня пастью. Даже после становления нейрагу я бы это вряд ли пережил. Уже опробованным приемом я направил себя к земле, при падении образовав немаленький кратер. Затем еще несколько раз резкими бросками, никак не находя подходящего момента для контрудара, пришлось уворачиваться от последовательных нападений волка. Щелкающие в полуметре от лица огромные челюсти были отличным мотиватором шевелиться как можно активнее. Несмотря даже на то, что разрытая до каменного слоя земля под ногами ощущалась как максимально нежный и воздушный бисквит. Однако вечно так продолжаться не могло. Во-первых, огромный волк не мог быть идеально точен каждый раз. А во-вторых, я не мог затягивать. Становление нейрагу немного отсрочило наступление отката от принятия черной пилюли, но я все равно ощущал, как с каждой секундой во всем теле растет напряжение. Еще максимум минуты 3-4 и я свалюсь от истощения, несмотря на всю приобретенную силу. Лидгард хотел поймать меня, но уже понял, что, просто кусая воздух перед собой, ничего не добьется, и потому изменил тактику, намереваясь за раз покрыть как можно больше пространства. В очередной раз разявив пасть и демонстрируя мне свой толстый и длинный язык, он нырнул вперед и вниз. Его голова повернулась на бок, клыки с левой стороны, будто жуткое лезвие косы, неслись в паре метров над землей. Это было действительно опасно, просто отскочить в сторону уже не вышло бы. Однако такой маневр Лидгарба и для меня открывал возможность. В последний момент, припав на одно колено и откинувшись назад, я пропустил башку волка над собой. При этом достаточно низко уйти не получилось, клыки Майгу чиркнули меня по груди, срывая к чертям часть брони и заставляя другую часть погрузиться в мясо. В следующее мгновение моя отведенная назад и вниз рука рванулась вверх и крепко схватила Лидгарба за нижний коренной зуб, а затем, использовав все тело в качестве одновременно якоря, пружины и оси вращения, я, чувствуя, как рвутся мышцы плеча, перекинул волка через себя, вбивая его спиной в камень. Земля задрожала, как от настоящего землетрясения. Камень под Лидграбом в мгновение покрылся паутиной трещин, а потом, не выдержав таких нагрузок, буквально лопнул, подняв в воздух тысячи осколков. Однако большого урона Майгу я даже так не нанес, да и не в этом была цель. Я стремился не к тому, чтобы как можно жестче припечатать волка к земле, а в том, чтобы остановить его. Несмотря на то, что я сейчас был быстрее Лидграба, он оставался крайне изворотливым. В совокупности с его магией ветра это не позволило бы мне нанести по-настоящему серьезный удар. И только теперь, пока волк был на земле, вверх тормашками, частично дезориентированный и не способный достаточно быстро убраться из-под моей атаки, стало возможно реально ему навредить. Из-за того, насколько тяжелым был Лидграб, и насколько быстро он двигался, я потянул несколько мышц в руке, спине и пояснице, а из-за того, что он все-таки успел в последний момент сжать челюсти, указательный и большой палец оказались раздавлены внутри боевой перчатки. Но это было ничто по сравнению с тем, что я собирался сделать с волком. И тем более эти травмы не могли помешать мне воспользоваться настолько удачной возможностью. Прямо с места, создав под собой очередной кратер, я выстрелил себя вверх и вперед, а затем, оказавшись над Лидграбом, очередным звуковым ударом придал себе сильнейшее вертикальное ускорение, начав падать волку на грудь подобно метеору. Даже дезориентированный Майгу, похоже, ощутил угрозу и попытался увернуться, перекатившись на бок, но это мало что изменило. Просто вместо прямого удара в грудину я обрушился на правую сторону его ребер, чувствуя, как они трещат и ломаются под моими сапогами. А благодаря моему рентгеновскому зрению я смог разглядеть, как осколок ребра, отколовшись, пробил волку правое легкое. Впервые с начала боя Лидгарбу был нанесен ощутимый урон, однако праздновать было еще рано. Свой победный танец я станцую лишь тогда, когда пойму, что волк 100% мертв. А шансы на это с каждой секундой становились все выше, потому как я все лучше и лучше осваивался с магией, родившейся во мне после формирования ядра. Определенно, становление Нейрагу определенно сделало меня куда сильнее, чем я был до того. Однако самым важным в произошедшем для меня была далеко не сила. Вообще, по идее, примитивная магия, дарованная ядром, не могла сравниться даже с самым слабым и ущербным даром. Но использованная правильным образом и для правильных целей, даже примитивная магия могла переломить ход любой битвы. Когда зарождалось мое ядро, в какой-то момент я ощутил, что могу своим решением повлиять на процесс, повернув вектор развития семени дара в ту или иную сторону. Кардинально что-то изменить было невозможно, ядро было естественным отражением меня, моей сущности и моих способностей, но подтолкнуть процесс в направлении, которое было мне нужнее, вполне. И я точно знал, чего именно мне не хватает: контроля. Способность пожирания, дарованная мне генами поглотителей, была невероятной в любом случае, и если и можно было в чем-то ее обвинить, то это в неуправляемости. Каждый раз, когда я сжирал очередного противника и присваивал себе его энергию, я будто запускал барабан рулетки. Да, в общих чертах можно было спрогнозировать ход событий, но всегда могли внезапно появиться подводные камни. К тому же, даже если я мог более-менее предсказать, что произойдет со мной, я совершенно никак не мог на это повлиять, и это уже сейчас доставляло кучу проблем. Самое банальное – мои размеры. Рост почти в 4 метра и вес более чем в тонну никак нельзя было назвать нормой. В бою это давало определенные преимущества, без сомнений, но и минусов у таких габаритов я мог найти предостаточно. Как минимум, в нормальном человеческом городе для меня оказывалось закрыто большинство мест, а еще довольно очевидная проблема всплывала, когда речь заходила об интимной жизни. Даже огромная по нормальным человеческим меркам Рахира для меня нынешнего уже казалась довольно миниатюрной во всех отношениях, а Эллису, которая была не только нормального роста, но и изящной комплекцией, я бы буквально разорвал напополам, во всех смыслах. Да, можно было сказать, что я слишком раскатал губище. Ради такой силы было более чем справедливо чем-то пожертвовать. И невозможность сходить в ресторан или заняться сексом с нормальной девушкой была, на самом деле, еще очень щадящей жертвой. Однако это был лишь пример того, насколько большой проблемой являлась невозможность контролировать происходящее со мной. И в момент, когда формировалось ядро моего будущего дара, я потребовал не силы и не укрепления способности пожирания, а возможности управлять теми энергиями, что во мне копились. Когда процесс завершился и я стал Нейрагу, сформировавшееся ядро стало естественным продолжением меня самого, и его магию я смог ощутить на инстинктивном, совершенно естественном уровне. Однако из-за того, что эта магия все-таки была сложнее, чем просто сила, мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к ней. Будто, проснувшись после долгого и очень глубокого сна, учился заново контролировать собственное тело. И к моменту, когда Лидграб с пробитым легким, стряхнув меня с себя, вскочил на ноги, я ощутил, что уже вполне проснулся. Энергия внутри меня больше не была аморфной жижей, самовольно растекающейся по телу. Теперь это был мягкий и податливый пластилин, который я мог использовать так, как мне угодно, и направлять туда, куда мне нужно. Сила устремилась к ногам, и я рванул вперед и вверх, к морде Лидграба на скорости, опасно близкой к критичной отметке в один мах. А за мгновение до удара мощь перетекла в руку, и нанесенный удар показался мне даже сильнее того, что я нанес, спикировав на волка с высоты в полтора десятка метров. Вот только и Лидграб, ощутив от меня уже не просто опасность, а смертельную угрозу, больше не собирался сдерживать и капли своих сил. Воздух загудел, как миллиард пчел. Я отчетливо увидел даже в ночной полутьме, как вокруг чернильно-черного волка раскручивается полный черных вспышек вихрь. Когда я налетел на Лидграба, этот вихрь еще не успел до конца сформироваться. Однако уже на этом этапе ему удалось погасить более половины моего импульса, а волк воспользовался этим, чтобы уйти с моей траектории, делая мой шикарный рывок бессмысленным. А когда я прибил себя обратно к земле звуковым ударом и развернулся к Майгу для очередной атаки, волка видно уже не было. Созданный магией ветра вихрь облепил Лидгарба подобно второму слою шкуры, стремительный, завывающий подобно тысячной волчьей стае, окруживший даже его клыки потоками режущего воздуха. «Ты хорош, человек!» — взревел волк, и его голос разнесся над непроходимой чащей подобно грому. «Сильнее всех людей, кого я встречал, но есть разница между вами и нами, пропасть, которую тебе не преодолеть». Последнее слово. Опустившись в низкую стойку бегуна перед стартом, я глянул на Лидгарба из-под лобья. Магия, которую он применил, действительно была смертельной, разрушительной, уничтожающей. Даже если забыть о том, каким ярко-алым светом сейчас сияло тело волка в моем восприятии, я мог буквально физически ощущать, насколько опасно было даже не атаковать, а просто приближаться к нему. Просто отголоски ветра из его магической шкуры, доходящие до меня, больно кусали незащищенную кожу. Грудь и лицо начали быстро покрываться крошечными ранками, а глаза пришлось вовсе закрыть и ориентироваться на ауру, которую я мог видеть даже сквозь веки. Что могли сделать с плотью сами потоки магического ветра, и насколько жуткие последствия принес бы укус окутанных магией клыков, даже думать не хотелось. Однако всерьез об отступлении я так ни разу и не подумал. Я обязан был победить. Я не имел права проиграть. Остатки дара силы, покорные всем моим приказам, растеклись по телу тяжелым, но вместе с тем невероятно приятным грузом. Энергия монстров, мана, закон воды из осколка, межмировая энергия, сила сердец-поглотителей. Все энергии, что хранились в моем теле, и вся та энергия, которую мое тело запасало в клетках и которую выдавила из них черная пилюля, все это вспыхнуло разом, выводя меня на самый пик доступной сейчас силы. Этого всего оказалось так много, что мое тело, закаленное множеством телесных перестроек, начало дрожать, стремительно распадаясь на самом базовом уровне. Ни о каких 3 минутах речь уже не шла. Если я останусь в подобном состоянии хотя бы на 15 секунд, то мои клетки просто взорвутся изнутри. Вот только если я не смогу убить Лидграба, то мне в любом случае не жить, а потому особого смысла растягивать удовольствие не было. Что-то отвечать Майгу я не видел смысла, только тратить зря время, которого у меня и так было немного. Вместо этого, чувствуя, как уже даже не ломается, а буквально продавливается подо мной камень, я выстрелил себя прямо на волка, не собираясь мне уступать. Лидгард, на этот раз тоже молча, рванул навстречу. Все решило последнее мгновение и небольшая ошибка, которую волк допустил. Видимо, помня о том, как я схватил его за зуб, и понимая, что даже ему с его магической шкурой не выйти из этого столкновения невредимым, он решил поберечь свою пасть, не стал раскрывать челюсти пытаться укусить меня, несущегося на него на сверхзвуковой скорости. Вместо этого Майгу вскинул лапу и атаковал меня длинными, покрытыми все тем же режущим ветром когтями. Это и стало его концом. Если бы Лидграб решил отбросить всякую осторожность, наплевать на риск и все-таки попытаться раскусить меня напополам, я бы вряд ли выжил. Переломал бы ему зубы, сломал челюсть, повредил глотку и гортань, вероятно разорвал бы сонную артерию или нанес бы серьезный ущерб позвоночнику. Но в итоге с шансом в 99% сдох бы, потому что до всего этого клыки волка нанесли бы моему телу непоправимый ущерб. А вот когти, хотя и были длиной каждой с мое предплечье, и приближались ко мне на угрожающей скорости, были далеко не так опасны, потому что от них можно было увернуться. Атаковав воздух над собой, я закрутился в воздухе волчком, но смог изменить траекторию своего движения. Когти Лидграба пропахали на моей спине 3 глубоких борозды, разорвав доспехи, неплохо державшиеся против контрики, будто бумажные, и без особого труда разрезав несколько нижних ребер. Но остановить меня волку не удалось, и на огромной скорости я врезался прямо в его грудь, почти туда, где уже была вмятина от предыдущего удара. Магическая шкура, как и обычная, не выдержала. Не выдержала и его плоть, и даже ребра, потерявшие целостность, остановили меня только после того, как я погрузился в тело волка по пояс. Лидграб был огромным, но все-таки меньше убитого когда-то драка, и определенно куда изящнее. А я с того боя значительно вырос. Достать из такого положения его сердце было проще простого. Издав оглушительный предсмертный вой, Лидграб, чье сердце с каждым мгновением покрывалось все большим количеством дыр, рухнул на землю. Магическая шкура рассеялась, перестав полосовать мои бедра. Бой против Майгу закончился в мою пользу и, осознав это, я незамедлительно прервал буйство энергии в своем теле. Однако нанесенный ущерб, вкупе с ранами от когтей волка и его ребер, некоторые из которых вонзились глубоко мне в мясо, оказался куда выше, чем я планировал. Я чувствовал кровь, свою, не волка, вытекавшую из носа, рта, ушей, из уголков глаз. Ощущал, как внутренние органы покрываются дырами, будто швейцарский сыр, как рвутся мышечные волокна и трещат, распадаясь, кости. Несмотря на то, что мне удалось убить Майгу, моя собственная смерть должна была наступить немногим позже, если только я не смогу восстановить умирающий организм за счет притока новой энергии. К счастью, у меня был отличный ее источник. Я в буквальном смысле был внутри этого источника. И теперь оставался только один вопрос. Что будет быстрее, моя смерть или мои челюсти? Глава 3. Без всяких сомнений, еще никогда в жизни я не ел с такой жадностью. Друг на друга наложились адский голод, скрутивший внутренности, понимание того, что мне грозит гибель, если я не буду достаточно активно жевать, и неожиданно невероятный вкус внутренности Майгу, перекрывший даже пропитавшую все тело боль. Пожалуй, если бы сейчас рядом магическим образом появились сразу Рахира и Эллиса, и попытались оттащить меня от трупа Литграба, маня обнаженными телами, я бы отвлекся только для того, чтобы убить их, а после вернулся бы к трапезе. Я даже не столько жевал, сколько заталкивал себе в глотку куски мяса, утрамбовывая их рукой, и благодаря моим силе и скорости, оставшимся огромными даже после запуска процесса разрушения организма, а также в силу моих немаленьких габаритов, количество поглощенной волчьей плоти довольно быстро начало исчисляться сотнями килограммов. Мой желудок, к счастью, не полностью утратил свою невероятную способность к моментальному перевариванию всего, что в него попадает, иначе мне бы точно настал конец. Однако, кажется, впервые с попадания в этот мир, скорость, с которой я ел, превысила скорость, с которой мое тело усваивало съеденное. Мой живот начал раздуваться, распирая броню. Первый я ощутил тяжесть, потом давление, потом откровенную боль. Я не мог посмотреть, до какого предела он растянулся, банально потому что это помешало бы мне есть. Но сейчас я определенно был даже благодарен Литгарбу за то, что в какой-то момент он разорвал мне доспех на груди. Из-за того, что броня лишилась целостности, моему животу осталось меньше помех. Тем не менее, я не мог остановиться. Втекавшей в меня энергии едва-едва хватало на то, чтобы остановить процесс распада и начать потихоньку затягивать мириады микроскопических ранок по всему телу. А главный поток этой энергии в мое тело шел именно из желудка, там из мяса извлекалась большая ее часть. Если бы я прервался, тех остатков, что сейчас распирали тонкий кишечник, ни за что бы не хватило для поддержания регенерации, а потому приходилось продолжать жрать, даже рискуя в какой-то момент банально лопнуть. К счастью, у меня был план, как этого не допустить. Литгард был Майгу, а значит обладал не только даром, но и внушительным запасом маны, куда большим, чем донный дьявол. И хотя мне приходилось почти всю ману сразу спускать на восстановление, я потихоньку откладывал ее крохи, дождавшись, пока этой маны во мне накопится достаточно много, чтобы сыграть хоть какую-то заметную роль, я отдал приказ исцеления, теперь перенаправляя в него всю новую ману. Поток энергии, который уходил на восстановление, уменьшился, но эффективность приказа исцеления была выше, чем если бы я просто скармливал уходящую на него ману своему телу. В результате регенерация, скорость которой до сих пор лишь едва-едва превосходила скорость распада, вырвалась вперед, и я незамедлительно ощутил последствия этого. Боль начала постепенно уходить, тело стало слушаться меня лучше, глаза, уши и нос перестали кровоточить. Благодаря этому я еще ускорился с запихиванием в рот волчьего мяса, наплевав на то, что в процессе я в прямом смысле рву себе гортань и пищевод. Регенерация в итоге все залечит, а я должен был потреблять как можно больше, чтобы выиграть эту гонку против своей смерти. Отвлекаться на свой живот у меня по-прежнему не было времени, но я и без этого мог почувствовать, что степень его растянутости уже превысила все адекватные пределы. Вероятно, тут играли роль мои телесные перестройки, потому как для нормального человека было чисто физически невозможно иметь выпирающий живот, по размеру сопоставимый со всем остальным телом. Тем не менее, даже при том, что моя физиология, очевидно, позволяла выходить далеко за рамки нормы, я был не в мультике. Растягиваться бесконечно было невозможно, и с каждой секундой шанс того, что мои потроха не выдержат и порвутся, становился все выше. Так что очень хорошо было то, что копил ману и проворачивал этот финт с приказом исцеления я не для того, чтобы увеличить скорость поедания и лопнуть поскорее, а для того, чтобы получить возможность освободить часть энергии и пустить ее на разрешение проблемы, застрявшей в кишечнике еды. На самом деле, реальной причиной того, что меня раздуло, как воздушный шарик, было не само по себе мясо волка. Если бы это была, к примеру, обычная говядина, я смог бы сожрать куда больше и куда быстрее, и все было бы в порядке. Главную проблему доставляла энергия монстров. Часть ее без проблем выходила из мяса Литграба и поглощалась в желудке. Но другая часть, въевшаяся в волчью плоть, повышала ее прочность в десятки, а калорийность, вероятно, в сотни раз. Каким бы мой организм ни был уникальным, некоторые законы физики и физиологии пока что было невозможно обойти даже мне. Растворить ткани пищи экстремально едким желудочным соком и за считанные секунды впитать всю свободную энергию из пищи – это одно. Расщепить невероятно крепкие волокна и поглотить из них экстремальные запасы энергии – совсем другое. Если бы нечто подобное произошло до моего становления Нейрагу, вероятно, мне оставалось бы только положиться на судьбу. Однако теперь у меня был способ решить проблему, крайне нерациональным образом, но это в любом случае было лучше, чем смерть. Часть энергии монстров, до сих пор без остатка уходящая на восстановление, окружила полупереваренное мясо в моих потрохах и вспыхнула жарким пламенем, сжигая его, будто дрова в печке. В любой другой момент я бы никогда не прибег к такому способу, потому что это было слишком неэффективно. Я сжигал с таким трудом полученную энергию монстров, чтобы сжечь другую энергию монстров. Определенный положительный выхлоп в результате все-таки был. Сжигая 10 условных единиц энергии монстров, я добивался того, что мой организм впитывал из мяса Майгу около 13-15 единиц. Вот только при этом еще в районе полусотни единиц энергии просто пропадали, тело банально не успевало их поглотить. С учетом того, что, чем сильнее я становился, тем более питательная пища мне нужна была, чтобы получить заметный прогресс. Подобная расточительность в любой другой момент была бы настоящим безумием. Но сейчас у меня не было иного выбора. Единственным заметным плюсом было то, что поглощенная таким образом энергия монстров уже не ложилась мертвым грузом, а стремительно разносилась по организму, почти моментально впитываясь каждой клеткой. Восстановлению это способствовало не слишком хорошо, скорее наоборот. Мне нужно было успокоить свое тело после адских перегрузок, вызванных последним столкновением с Литгарбом, а эта разогретая энергия монстров такому успокоению только мешала. В результате баланс исцеления и разрушения, только что склонявшийся к первому, снова качнулся в обратную сторону. Однако, хотя горячая энергия монстров и доставляла проблем, в итоге она действительно имела положительный эффект. Ведь, проникая в каждую мышцу, кость и орган, она заставила мое тело в очередной раз расти, и на этот раз по-настоящему ударными темпами. Адская тренировка в глотке подземного червя, когда я за сутки с лишним безостановочных нагрузок впитал всю энергию монстров, что получил, сожрав органы дракка, с происходящим теперь не шла ни в какое сравнение. Сейчас мое тело не только поглощало энергию монстров где-то в несколько десятков раз быстрее, куда важнее было то, что это происходило максимально равномерно. Какой бы комплексной ни была тренировка, невозможно было одновременно задействовать все мышцы тела, да и в конце концов тело состояло далеко не только из мышц. Кости и внутренние органы получали свою порцию энергии монстров уже во вторую очередь, питались объедками. И это, на самом деле, было большой проблемой. Пока что никаких явных побочных эффектов не было. Но, вероятно, если бы я по чистой случайности не укрепил свой скелет за счет поглощенного дара из костей зомби в катакомбах под оплотом, сейчас мои мышцы в моменты сверхнагрузок ломали бы мои же кости. А теперь энергия монстров растекалась по телу равномерно, исправляя весь дисбаланс. Ради такого стоило немного отложить восстановление. Тем более что, чем сильнее и устойчивее становился мой организм, тем меньше эффект на него оказывали последствия перегрузки энергиями. Минут через 15 после смерти Литграба я уже целиком забрался в его тело. Легкие и эфирные манаидары улетучились, лишая меня значительной доли ресурсов для исцеления. Но благодаря общему укреплению и росту моего организма, процесс разрушения удалось полностью остановить. Теперь оставалось только разобраться с уже нанесенным ущербом, что являлось исключительно вопросом времени. Живот почти полностью сдулся, снова можно было нормально дышать и не беспокоиться о том, что мой кишечник лопнет. Однако, немного подумав, я решил продолжить заниматься этим неэффективным сжиганием энергии монстров. Всю тушу Литграба я бы все равно сожрать не успел, слишком уж он был огромным. Так что, прикинув, я решил сжечь энергию еще около часа, пока в мясе еще было достаточно свободной энергии монстров. А потом, когда останется лишь вплавленная в плоть энергия, уже заняться ее накоплением на будущее. Однако до этого стоило дать моему отряду знать, что со мной все в порядке. Они уже довольно давно собрались перед трупом огромного волка, ожидая меня. К сожалению, до сих пор я, даже если бы захотел, не смог бы оторваться от пожирания. И они, на самом деле, правильно сделали, что не попытались меня остановить или отвлечь. Как дела? Выбравшись из дыры в груди Литграба, я взглянул на Дагьяну, сидевшую ближе всех. «Ты нормально?» Вздрогнув и резко повернувшись ко мне, спросила женщина после некоторой паузы. «Ты стал еще больше. Остальные при виде меня тоже подобрались. Кто-то встал, кто-то отдал честь. Но по большей части в их глазах я видел скорее оторопь, а не восторг от выигранной невозможной битвы. Вот что значило быть слишком сильным и не похожим на остальных. И это ведь они еще были со мной довольно неплохо знакомы. К сожалению, сейчас я не мог ничего поделать с этим. Хотя моей магией стал контроль над энергией, обратить вспять такие процессы, как телесная перестройка, я пока что не был способен даже близко. Жить буду. Какие потери? Пятеро мертвы, двое в критическом состоянии, Зайв сейчас с ними, еще шестеро довольно тяжело ранены, у остальных лишь легкие повреждения. Да, протянул я, неутешительные результаты. С учетом того, что мы столкнулись с настоящим Майгу, такие потери, настоящее чудо, вздохнула Дагина. Что произошло посередине боя? Мы с трудом держались даже все вместе, а потом ты вдруг приказал нам отступить, и победил в одиночку. Судя по пристальным взглядам остальных, их этот вопрос тоже крайне интересовал. Однако вместо того, чтобы ответить на вопрос женщины, я задал свой. «Вы меня боитесь?» Ответом была неловкая тишина. Я тяжело вздохнул. «Я спрашиваю не для того, чтобы обвинить вас в чем-то и тем более не для того, чтобы оскорбить или высмеять. Я лишь хочу понять, для кого произошедшее станет мотивацией продолжить работать со мной, а для кого, наоборот, стопором. Обещаю, как бы вы ни ответили, я пойму и приму это, но вы должны понимать, если вам страшно сейчас, дальше будет лишь хуже, и тогда следовать за мной для вас не только бессмысленно, но и опасно. Тем же, кого смерть Майгу от моих рук не испугала, а наоборот, вдохновила последовать за мной, следует понять кое-что другое. Это далеко не конец. Я не боюсь вас, сэр, воскликнул Сколь. Его рука висела на перевязи, обнаженная грудь была туго перебинтована, и левый глаз закрывала повязка, но бодрости парня это нисколько не мешало. «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Я тоже тебя не боюсь», — покачала головой Дагина. «Скорее я переживаю за свое будущее с таким генералом». Моя улыбка стала чуть уже. «Я могу тебе обещать, что оно будет очень трудным, опасным, вероятно, даже опаснее, чем сегодня, но при том и полным невероятных свершений и триумфов. Тебе такое подойдет?» «Более чем», — улыбнулась в ответ, почти не задумавшись, женщина. Вслед за ними подобные ответы дали еще 7 человек. Зайва, чтобы он мог дать свой ответ, поблизости не было. Он чуть поодаль организовал экстренный медицинский отсек, стараясь спасти 2 находящихся в критическом состоянии бойцов. Но его мнение я мог узнать и позже, это не было так важно. «Хорошо», — кивнул я после того, как 15 секунд кряду новых ответов в смысле «не боюсь» не звучало. «По поводу остальных по возвращении в лагерь я поговорю с другими генералами, вас распределят в другие отряды. Пока же попрошу вас отойти подальше. Те же, кто решил следовать за мной, идите сюда, я расскажу вам, что произошло». Взяв с них всех обещание держать то, что я собирался сказать, в секрете, я рассказал, что стал Нейрагу, вызвав 9 непроизвольных возгласов. Что, разумеется, я не рассчитывал держать эту информацию в тайне вечно. И, даже расскажи я об этом им всем, я бы не сделал положение сильно хуже. Скорее наоборот, за счет слухов моя репутация куда быстрее выстрелила бы вверх. А так как из людей теперь очень немногие могли мне что-либо противопоставить, такая популярность оказалась бы куда больше в плюс, чем в минус. Однако мне было важно создать среди этих 9 человек чувство причастности. Они были первыми, кто согласился следовать за мной, даже увидев нечто, превосходящее человеческие пределы. В будущем они станут костяком зарождающейся здесь и сейчас фракции, а потому они должны были стать не просто моими подчиненными, но и поддерживать единство между собой. А по моему опыту одним из лучших способов сплотить группу людей была общая тайна. Разрешив еще несколько технических вопросов по типу того, как организовать лагерь или что делать с телами убитых, я вернулся к трапезе. Зайвам можно будет решить, когда он закончит латать раненых. Отвлекать его сейчас не стоило. Спешить в любом случае было некуда, ведь сегодня мы уже очевидно не успевали вернуться в главный лагерь вовремя. К тому же я собирался жрать огромную тушу Лидгарба до победного, а это могло занять несколько часов. Да и в любом случае, по возвращении я не собирался продолжать следовать ранее утвержденным правилам, даже несмотря на то, что многие из них устанавливал и одобрял именно я. Следующий час прошел в методичном пожирании плоти волка, помощь в чем мне решила мне оказать Руби. Умная лисичка не стала беспокоить меня в первый раз, но теперь, когда я пришел в себя, без зазрения совести подскочила и начала отдирать от туши Лидгарба кусочек за кусочком. Впрочем, я и не собирался ее останавливать. На такой элитной диете Руби определенно вырастет куда быстрее, а я ждал этого больше, чем кто-либо. Большинство внутренних органов я уже успел сожрать, так что теперь настал черед непосредственно мяса, куда более плотного и жесткого, чем потроха. В результате эффективность сжигания энергии еще упала, но так как теперь я мог не отвлекаться на исцеление, мне довольно успешно удалось перебить качество количеством. Когда же свободной энергии монстров в мясе стало уже так мало, что КПД сжигания стало отрицательным, я решил сделать небольшой перерыв и как минимум вымыться. Потому что до сих пор я жрал волка изнутри, покрытый с ног до головы его кровью и ошметками потрохов. Выбравшись на воздух, я потянулся и, тяжело вздохнув, глянул на сложенные в сторонке доспехи. Большая часть элементов брони была деформирована из-за того, что я не мог отвлечься, чтобы снять их, а в это время мое тело продолжало расти, распирая металл изнутри. После того, как угроза для жизни миновала, я все-таки разделся, оставшись в одной набедренной повязке. Но сейчас, кажется, даже она уже держалась на одном честном слове. Волшебные трусы Халка мне бы сейчас были совсем не лишними. «Есть тут где-нибудь речка или ручей?» — спросил я одного из бойцов, стоявшего на ночном посту. «В ту сторону около 2 километров», — махнул он рукой, вздрогнув при моем появлении, правда при этом не забыв отдать честь. «Спасибо». Спустя несколько минут бега по лесу я склонился над матово-серой водой. Невозможность видеть свое отражение раздражала, но это не значило, что я совсем не мог определить, насколько и как изменился. И изменения на этот раз были действительно существенными. И увеличение роста еще более чем на метр было далеко не самой большой моей проблемой. Ведь энергия, которой я сполна накушался, принадлежала не человекообразному монстру, а волку. Мои руки, ноги, плечи, спина и живот покрылись жесткими черными волосами, которые теперь, пожалуй, уже правильнее было называть шкурой. Ступни деформировались, теперь больше походя на звериные, чем на человеческие. Снова отросли довольно длинные когти на пальцах ног и руки. Лицо, если судить по результатам тщательного ощупывания, также сильно изменилось. Челюсть вытянулась вперед, во рту не осталось человеческих зубов, лишь острые звериные клыки. Кожа загрубела и, будто бы чтобы компенсировать это, мимические мышцы стали куда больше, так что теперь каждая моя эмоция отражалась с каким-то гротескным переигрыванием. Физически я определенно уже даже близко не был человеком, скорее огромным оборотнем. Неудивительно, что тот постовой был настолько шокирован. Если бы у меня был выбор, я бы точно предпочел обратить все эти трансформации вспять, даже жертвуя всеми теми преимуществами, что они давали. Однако выбора не было, а значит, стоило вытягивать из обстоятельств максимум. Ночь я потратил на то, чтобы сожрать все мясо Лидгарба, в каком еще оставались крупицы энергии монстров. Однако с рассветом мы не выдвинулись в сторону лагеря. В этом не было особого смысла, ведь все остальные отряды в это время как раз покидали лагерь для своей охоты. А то представление, что я собирался устроить, требовало как можно большего числа зрителей. Вместо этого мы продолжили отдыхать. Сражение сначала с Контарикой, А потом с Лидгарбом было тяжелым испытанием для всех, не только для меня или тех, кто получил серьезные травмы, и правильным решением было дать всем несколько лишних часов, чтобы восстановиться. Я занимался этим и сам, воспользовавшись услугами Зайва, почти полностью заживил нанесенные волком раны на груди и спине. Он, кстати, тоже решил последовать за мной, и уже вечером, относительно отдохнувшие, мы снялись с места и двинулись туда, где должен был сегодня разбить лагерь Эргла. Огни мы увидели спустя пару часов, еще спустя несколько минут в лагере заметили нас и подали сигнал о возвращении блудного командующего. Когда я выступил из-под прикрытия деревьев на расчищенную опушку, меня уже встречали лично второй и третий стражи. Тарлинд с хмурой миной, Эргла со смесью удовлетворения и недоумения на лице. Ответная улыбка сама собой выползла на лицо. «Этой ночи ты не переживешь, мой дорогой». Глава 4. «Тим?» — с некоторым сомнением спросил второй страж. «Да, это я, Тарлинд. Ты изменился. Рад, что ты заметил», — улыбнулся я той неловкости, что слышалось в голосе мужчины. «Почему вас не было на месте вчера, девятый генерал?» Вложив в вопрос максимум недовольства, поинтересовался тем временем Эргла. «Как командующий карательной экспедицией, вы обязаны возвращаться в лагерь каждый вечер. Обстоятельства не позволили вернуться», — пожал я плечами. «Ну, я уверен, что благодаря тебе в лагере все было в порядке». У Эргла дернулся глаз. «То, что ваши отношения со вторым стражем дошли до понебратского уровня, не значит, что вы можете разговаривать в том же тоне со мной, девятый генерал». Улыбнувшись, я продемонстрировал третьему стражу два ряда острых треугольных клыков. «Я разговариваю с тобой на «ты», не потому что считаю, что мы достигли прогресса в наших отношениях, Эргла, а потому, что не уважаю и презираю тебя». В секунду вокруг Эргла вспыхнула невероятная по мощи аура, заставившая всех, кроме меня и Тарлинда, сделать несколько шагов назад. «Вот ты и показал свою истинную сущность». «Что?» Подрос еще на метр, зубки обновил и решил, что можешь перестать уважать старших. Слышал такое? «Большой шкаф громче падает, позволь показать тебе, что это значит на самом деле». «Ну, попробуй», улыбнулся я, делая шаг к третьему стражу. На мне больше не было брони, а мои латные перчатки и сапоги теперь были слишком малы. Единственной одеждой стали сооруженные за день штаны из шкуры Лидгарба, сшитые его же сухожилиями. Да и они нужны были не столько для защиты, сколько для того, чтобы прикрыть излишне выступающие части тела. К тому же все энергии, что во мне когда-то были, я полностью истратил. Даже силу закона, полученную из осколка Контрики, я сжег, чтобы нанести Лидгарбу последний удар, а дар самого волка весь без остатка ушел на восстановление. Однако даже так, Эргла определенно был не тем противником, который мог заставить меня хотя бы поволноваться. Теперь единственными людьми, способными составить мне конкуренцию, были одаренные восьмых и девятых ступеней, которых на всей планете было лишь несколько сотен. Подавляющая аура третьего стража ощущалась как легкий ветерок, лишь раздувающий волосы. И Эргла явно это прекрасно понял. Его энергия вспыхнула еще ярче, а затем несколько сотканных из этой энергии щупалец устремились куда-то в глубину лагеря. Через пару секунд вокруг третьего стража в воздухе висел десяток самых разнообразных клинков, от короткого и узкого кортика до здоровенного, похожего скорее на дверь, чем на меч, тяжелого двуручника. Это был дар бога, которому поклонялся Эргла, магия оружия. И на самом деле ее суть была далеко не только в управлении летающими мечами, в чем я тут же убедился. «Бунт карается смертью», — взревел третий страж. И тут же все его мечи, кроме одного, самого большого и тяжелого, обрушился на меня подобно стальному дождю. Сейчас моя шкура была достаточно прочной, чтобы выдержать удар почти любого человеческого оружия. Ради эксперимента я даже попросил одного из бойцов отряда со всей силы ударить меня его клинком по руке. В результате на моей коже даже не выступило крови, лишь остался след, пропавший за полминуты. А меч, выкованный из далеко не обычных металлов, банально лопнул, разлетевшись на несколько кусков. Вероятно, нечто наподобие копья лесного хранителя, из которого были переплавлены мои сапоги и перчатка, выкованная из сердца Майгу, могло бы мне навредить. Но такое оружие было слишком редким, даже Эргла не мог бы полностью им вооружиться. Тем не менее, даже не удерживаемые руками бойцов, а просто контролируемые силой магии, его мечи, атаковавшие меня со всех направлений, без особого труда пустили мне кровь. И не какой-то один, самый острый и крепкий, а каждый из них. При этом два клинка, короткий кортик и полутораручный прямой меч, смогли пробить мою защиту действительно довольно глубоко. Первый, нацелившийся на сердце, вошел в покрытую обычными волосами грудь и остановился, лишь вонзившись в ребро, а второй, видимо предназначенный, чтобы отсечь буйную голову, успешно преодолел защиту шкуры и почти перерубил сонную артерию. Видимо, как раз эти два оружия были теми самыми артефактами из тел Майгу. Магия Эргла не только позволяла управлять клинками, но и делала их удары куда опаснее. Да и он сам, насколько я знал, был поразительного уровня мечником, и когда брался за дело лично, используя весь свой арсенал, мог сравниться в бою с некоторыми одаренными пиковой седьмой ступени. К тому же, несмотря на его дерьмовый характер, он был не глуп и не заносчив. Даже увидев, что его атаки попали в цель, он не продемонстрировал ни капли восторга или расслабленности. Лишь после того, как я умер бы, он позволил бы себе снизить бдительность. Тем более, что тут же присутствовал и второй страж, ничуть не уступающий Эргла в навыках, и против нас обоих третьему стражу вряд ли удалось бы выстоять. Торлинд, однако, просто стоял в сторонке и наблюдал за происходящим. Не уверен, что он вовсе не собирался вмешиваться, но, очевидно, он не считал меня достаточно хорошим другом, чтобы вступаться за меня. Либо же его интуиция была лучше, чем у Эргла, и Торлинд уже понял, что третьему стражу не удастся одолеть меня при всем желании. И это было чистой правдой. Первый удар мечей Эргла я принял, не сопротивляясь, потому что мне было интересно, что тот может показать. А еще хотелось все-таки понять, до какого уровня дошла физическая защита моего тела.